Часть 50. Юлианна. Может, зря я их познакомила. Эта мысль постоянно гложет меня в последнее время. Я вообще стала очень нервная, и нервы мои начали расшатываться в тот вечер, когда Андрей нанес нам официальный визит, и они с Дашей не нашли общий язык. Там все пошло не так, а ко всему еще и всплыло имя Кости. Я вышла из себя, когда Андрей начал расспрашивать меня о нем, потому что вся эта ситуация... Я знаю, что это моя ошибка и моя вина. Знакомство было преждевременным. Я должна была сначала убедиться в том, что у нас с ним все по-настоящему. Костя был первым мужчиной, который появился в нашей с дочкой жизни. До этого она общалась только с дедом. Костя легко нашел к ней подход и завоевал ее доверие. Я помню, как она спрашивала меня: «У меня теперь тоже будет папа, как у Насти и Антона?» Я объясняла ей, что Костя не папа, он просто мой друг. «Но если вы поженитесь, он же станет моим папой?» Не унималась она. «Если поженимся?» Я тогда думала, что все к тому идет. Костя прямо об этом говорил. Но наши отношения не сложились. И неважно, кто из нас был прав, а кто виноват. Мы взрослые, мы пережили. А Даша долго тосковала и не могла понять, почему Костя забыл о ней. Может, я снова наступаю на те же грабли? Ведь я снова пытаюсь навязать своей дочке общение с мужчиной, хотя понятия не имею, как у нас все сложится. Может, наши отношения продержатся совсем недолго. В этом случае даже хорошо, что Даша не приняла Андрея, не будет скучать по нему, когда мы расстанемся. Ведь самое худшее — это когда от личной жизни матери страдает ребенок. А почему, кстати, я сейчас думаю о расставании? Мы с Андреем не ссорились, у нас вроде бы все хорошо, но все же как-то не так. Я чувствую, что устала от того, что постоянно должна лавировать между Дашей и Андреем, от того, что у меня ни на что не хватает времени, и все получается как-то наполовину, и я постоянно испытываю из-за этого чувство вины. Когда мы с Андреем встречались на работе, все было нормально, но наш совместный проект закончился, и поводов устраивать свидание в разгар трудового дня больше нет. А вечерами я занята с Дашей. В выходные я иногда отправляю ее к папе, но не всегда. Я не хочу быть матерью-кукушкой, которая сплавляет своего ребенка, чтобы побыть с мужиком. А проводить время втроем, от этого я тоже устаю. Это слишком сложно. Да, я устала. Это единственное, что я сейчас чувствую. Раньше все было легко. Курортный роман с продолжением, страсть, фейерверки и приятное времяпрепровождение. А теперь от былой легкости не осталось и следа. И я совсем не уверена, что Андрею нужны эти сложности. Мне кажется, в последнее время он как-то стух. Или я сама стухла. Сегодня он встретил меня после работы. Моя машина на техобслуживании. Мы отвезли Дашу на детский праздник и гуляем вдвоем по городу. С неба моросит промозглый мелкий дождик. Под ногами шуршат первые желтые листья. Тоскливая погода. Может, поэтому и мысли такие тоскливые. «Царевна-лягушка, давай сожжем твою грустную лягушачью шкурку», — внезапно выдает Андрей. «Что?» Я как будто просыпаюсь от своих унылых мыслей. «И ты наденешь веселую», — продолжает Андрей. «Что?» «Проснись, царевна-лягушка, хватит спать на ходу». «Я просто устала. Давай слетаем куда-нибудь на выходные, отдохнем. А Даша?» «С Дашей?» Он произносит это уверенно, но я вижу, что на его лицо набежала легкая тень. Или мне это кажется? Андрей хочет быть со мной вдвоем, развлекаться и хорошо проводить время. Он не подписывался на сложности в виде ребенка. «Давай лучше кофе выпьем», — говорю я. «Что-то я замерзла». «А чего молчишь?» Андрей обнимает меня, целует теплыми губами в холодный нос, улыбается. У него такой теплый и ласковый взгляд. И я снова начинаю верить, что у нас все может быть хорошо. «О!» — Андрей озирается по сторонам. «Знакомые места. Вон тот барчик, я знаю». «Да?» — я оглядываюсь. И у меня появляется чувство, как будто я тоже тут бывала прежде. Но не помню, когда. «Я раньше жил неподалеку», — говорит Андрей. «Но переехал 6 лет назад. И он ведет меня в бар. Уже возле дверей я понимаю... Это же то самое заведение, где я когда-то встретилась с дикарем, с отцом моей дочери. Улица изменилась, поэтому я ее сразу не узнала. Появился новый магазин, фасады домов отремонтировали, но бар все такой же. Так странно заходить сюда с Андреем. Я вижу, что за барной стойкой натирает стаканы тот самый бармен. Но надо же! Блин, надеюсь, он не помнит, как я приходила сюда в поисках бородатого дикаря в колючем свитере. И как мой отец трепал его за шкирку и требовал выдать гада. И как Лиза орала на весь бар, что я беременна. Зачем мы сюда зашли? И зачем Андрей тащит меня прямо к стойке? Я бы лучше забилась в какой-нибудь темный угол. Но деваться некуда. Не буду же я объяснять Андрею, почему срочно хочу уйти. Или спрятаться под стол. Мы садимся на барные стулья. Я смотрю в пол в надежде, что бармен меня не узнает. Я, кстати, сильно изменилась с тех пор. Да и вряд ли он помнит события 6-летней давности. Мало ли к нему ходят беременных истеричек. «Мне лата», — говорю я. «Принято», — кивает он. И смотрит на Андрея. Очень долго и внимательно. А потом выдает. «Кажется, я знаю твой любимый напиток».